Простодушная, милая, наивная герань – это, конечно же, Овен. Овен – первый знак гороскопа. Несмотря на то, что он сильный, активный, огненный знак, Овен до конца своей жизни останется импульсивным, доверчивым ребенком, которому необходима любовь и поддержка во всем. Как истинный ребенок, герань Овен неприхотлива. Много ли нужно ребенку для счастья? Проснуться в хорошем настроении, а оно у него чаще всего хорошее без всяких причин, увидеть вокруг себя близкие, любящие лица и активно заняться познанием мира вокруг себя. Вот и все. А окружающим зачастую достаточно просто присутствия рядом с ними трогательного ребенка, чтобы отключиться от своих бесконечных проблем, взглянуть на мир другими глазами и, как в детстве, удивиться окружающему миру и восхититься им. Герань априори не может быть врагом своему хозяину-другу, принести ему вред. В худшем случае она будет нейтральна к тем, кто ее окружает, станет жить сама по себе, ничего от вас не требуя, но ничего и не давая. А в лучшем она будет успокаивать и радовать вас своим существованием. От круглогодичных ярких цветов до удивительно трогательного запаха, от которого чуть щемит сердце и обязательно вспоминается что-то далекое и дорогое, что-то из детства, когда мир казался огромным, и нас в этом мире любили и защищали, а вся жизнь была впереди и манила, как неизведанная увлекательная дорога. Герань прекрасно уживается с представителями всех знаков зодиака, кроме близнецов. Хитрые близнецы просто непонятны и неинтересны герани. А вообще герань очень ощутимо гармонизирует и стабилизирует обстановку в доме. Она успокаивает живущих рядом с ней, способствует проявлению в них лучших человеческих качеств, делает добрее, мягче, терпимее. По своей природе она друг, а не враг любому живому существу. А ведь растения, приносящие вред нашей энергетике, чаще всего делают это вполне сознательно. Их энергетическое действие всегда так или иначе связано со сложившимися между вами отношениями. По своим общим энергетическим параметрам герань – цветок-талисман, цветок-оберег, верно хранящий своих хозяев и весь дом от ссор, обид и несчастий. Кроме красивого вида и приятного запаха, пеларгония обладает и целебными свойствами. Наши отечественные ученые проводили с геранью следующие опыты. На поверхность листьев наносили капли жидкости с миллионами бактерий стафилококка. Через 3 часа большинство бактерий погибало. Стали углублять исследования, поместили герань в бокс. На расстоянии 0,5 сантиметра от листьев поместили пластинки, на которых были капли жидкости с микробами. Среда для микробов была создана питательная. После 6 часов соседства с геранью все микробы погибли. Оказалось, что герань выделяет в воздух бактерицидные вещества, губительные для микробов. Фитонцидную способность герани применила врач Титаревич в санатории Геленджик. Она создала своеобразную фитотерапию. В процедурном кабинете ставит перед больным на расстоянии 60 сантиметров распустившийся куст герани горшочной культуры. Объективное условие фитотерапии – дыхание через нос. После 3 глубоких вдохов начинается ровное, спокойное вдыхание запаха цветка. Процедура продолжается 10 минут. Курс – 15 дней. Результат. Фитонциды герани, успокаивая нервную систему, улучшают функцию сна. Этот вид лечения, фитотерапия, включен у нас в общий лечебный комплекс при функциональном расстройстве центральной нервной системы с выраженным нарушением функции сна. Под наблюдением находится около 100 человек. У больных, прошедших фитотерапию, сон нормализуется, как правило, уже после 6-7 процедур. Фитотерапия положительно действует на обменные процессы, секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, эндокринную систему и половую потенцию.